Глава 14. Численность танков в танковых корпусах 5-й гвардейской танковой армии на 11 июля. 18-й танковый корпус. Черчилль 21 штука. Т-34 103 штуки. Т-60 и Т-70 63 штуки. 29-й танковый корпус. КВ 1 штука. Т-34 130 штук. Т-60 и Т-70 85 штук. Су-76 9 штук. Су-122 12 штук.